Георгий Борисович весело подмигнул и тут же получил укоризненный взгляд от невесты. — Шучу, шучу. В ожидании, пока пригласят на церемонию, дамы устремились к зеркалам, только Олеся осталась возле Олега, взяв его за руку. — Пап, а ты рассказывал, что вы с дядей Денисом все время спорите? — Да это у них с детства, — авторитетно подтвердил Георгий Борисович. — У вас сейчас ничья. Вы оба одновременно женитесь, так? А я придумала, на что еще можно поспорить. Ну, чтобы не была ничья. Все мужчины с большим интересом уставились на девочку. — Это что ж, вроде как дополнительное время в хоккее, — оживился Дэн. — Ну да. — Пап, ты вот знаешь, кого первого поженит? — Тебя с тетей Олей или его с тетей Таней? — Понятия не имею. Олег даже рассиялся. Мы ведь подавали заявление все одновременно. Так вот вы и загадайте. Если вы пойдете первый, и ты выиграл, если они победил дядя Денис. — А что? — Это мысль, — усмехнулся Денис. — Дружище, ты как? — В общем, согласен. Молодец, Олеговна. Двойные двери зала торжеств растворились. Оттуда вышла администратор, молодая и красивая, в нарядном платье цвета морской волны и совсем не похожая на даму в коричневом костюме, которая оформляла развод Олега и Оли. — Вербовский и Матюшина! — объявила она. — Ты проиграл, дружище! — Дэн подмигнул Олегу и сделал шаг вперед, но его остановил голос отца. — А которые Вербовский и которая Матюшина? — В каком смысле? — не поняла администратор и заглянула в паспорта, который держал в руках. — Георгий Борисович и Эленора Виссарионовна. — И как это понимать? — переглянулись Олег с Денисом. — Боевая ничья! — заключил знаменитый дирижер и подал невесте руку. История пари была закрыта навсегда, и оба спорщика вздохнули с видимым облегчением. После росписи молодожены разъехались в разные стороны. Дэн справлял свадьбу с размахом, арендовав для этой цели один из лучших ресторанов Москвы. Игнатенко поехали в уютное небольшое кафе, где был заказан столик только для них троих. Ни пышного торжества, ни толпы гостей не хотелось. А Вербовские старшие, как-то ни странно, выбрали для своего праздника не загородный особняк жениха, а маленькую квартирку невесты в Кузьминках. Перед отъездом из дома, где было прожито столько лет, Элеоноре вдруг захотелось побыть там последний раз, и новоявленный муж отнесся к этому с пониманием. Игнатенко вернулись домой, они уже жили у Олега, около 9. Наташа встретила их в дверях хлебом с солью, желаниями счастья, даже к восторгу Олези свадебные песни на украинском языке. Выпили и закусили за здоровье молодых, после чего Олег повел Леську укладываться спать. — Все-таки, Леська, какая же ты у меня умница! Сама не представляешь! — говорил он, нежно правляя одеяло. — Нет, папочка, это ты не представляешь. Я гораздо больше умница, чем ты думаешь, — хихикнула девочка. — Я же знала, кого первого будут женить. — Откуда что-то знала? Попросил дедушку Жору тихонечко сходить и узнать. Олег расхохотался. — Ну ты, авантюристка! — И как ты сказала, дедушку Жору? Помнится, во дворце ты уважительно величал его Георгием Борисовичем, а? — Ох, хорошо, тетя Таня тебя не слышит. Дедушка Жора, с ума сойти! — А кто же он во столько лет? — пробормотала Олеся, засыпая. Олег выключил свет, на цыпочках вышел из ее комнаты и отправился к себе в спальню. Оля была в кружевном прозрачном пеньюаре, на постели роскошное белье и розы на подушке, на прикроватном столике шампанское, ведерки со льдом и два бокала. И кто сказал, что праздник — обязательно толпа гостей? — Милый, какое ж тебе спасибо! — прошептала Оля. — Да что, Олюшка, за счастье, которое ты мне вернул! Это так чудесно! У меня снова есть семья и замечательный ребенок, и ничего-ничего больше от жизни не надо. А тебе? — Нет, мне все-таки кое-что надо, — подмигнул ей Олег. — Надеюсь, ты не забыла, что у нас сегодня первая брачная ночь. — Если б не было тебя, не знаю, как тогда б я жил, — проникновенно пел мужской голос. Дэн с Таней медленно танцевали на середине огромного, роскошно убранного зала. Вокруг было множество людей, но они никого не замечали. — Ну, как сдавшийся холостяк еще не пожалел? — Нет, — ответил он. Нежно целую ее в щеку. — Кстати, противница ремиксов, ты обратила внимание, подо что мы тут с тобой топчемся? — Ой! Таня остановилась и поднесла ко рту ладонь.